Вам нужно учиться видеть в катастрофах нечто бесценное, ибо для нас наиважнейшим является развитие чувства такого глубокого разочарования, чтобы под натиском революционных марксистов народные массы в ужасе отвратились от мира сего и обратили взор внутрь в поисках истинной свободы, где нет места неблагоприятным обстоятельствам, несчастьям и страданиям. Это заложено в основу всей тактики большевиков в эпоху революционных преобразований. И это по силам нашим замечательным работникам госбезопасности, благодаря которым все помрачения растворяются, и природа Будды сама открывается человеку, как солнце из-за туч. Собственно, это и случилось с моей свояченицей Аннушкой, которая, судя по расцветшей у ее окна яблони, достигла полного и окончательного просветления. «Не поняли? Какая связь?» — крикнул кто-то из толпы. «Почему цветет яблоня?» «Объясняю», — серьезно ответил Степан. «В природе есть такая добрая традиция. Как только человек просветлится, сразу около него расцветают, а то и начинают плодоносить огородные культуры, луговые травы, кустарники и деревья, причем независимо от сезона. «Ура, товарищи!» — подытожил Степан. Все грянули «Ура!» и захлопали. И вот что интересно. Прокурора Лялина, который вел дело тетки Анны, внезапно самого арестовали. Дела, которые он вел, передали другому сотруднику госбезопасности, товарищу Кобелю Николаю Евгеньевичу, но и Кобеля Николая вскоре арестовали. А того, кто стал вместо Кобеля, тоже арестовали и расстреляли. Так что дело моей тетки Анны, само собой, каким-то чудом утихло, улеглось и развеялось, как дым. Как я уже говорила, Степан Степанович Гудков не являл собой образец красоты, но имел дичайший внешний вид, однако до глубокой старости пользовался колоссальным успехом у женщин. Его увела у Фаины вообще невообразимая красавица, дивно-бедрая донская казачка Матильда, Матильда Ивановна. В паспорте у нее было записано «Матрена». Вторая жена Степана, Матильда Ивановна Гудкова, родом из Краснодарского края, станицы Суворовская, с детства неплохо держалась в седле. Всю юность она провела на коне. Станичная аристократка Бардина даже брала ее с собой в качестве компаньонки в Персию и в Турцию. Две эти мусульманские державы, Матильда с Бардиной вдоль и поперек проскакали на пегих иранских жеребцах. Они миновали пустыни Персии, тропические побережья Оманского, Персидского заливов, бескрайние турецкие степи, преодолели Армянское Нагорье, Понтийские горы, проехали вдоль Тигра и Ефрата, Сакарии, Кызыл, Ирмака. Коней купали в Средиземном, Эгейском, Черном, Мраморном морях. Когда Матильда с Бардиной прибыли в Анкару, турецкий султан Абдул-Хамид II случайно увидел Матильду, влюбился в нее, предложил стать ей 19-й самой любимой женой, осыпал драгоценностями, но она ему отказала. Он угрожал ей. Вся эта история могла принять печальный для Матильды оборот, но, к счастью, в тот момент вдруг разразилась буржуазная младотурецкая революция, которая привела к свержению деспотического режима султана Абдул-Хамида II и установлению конституционной монархии. Матильда любила плавать в море. После Октябрьской революции она работала сестрой-хозяйкой в санатории военно-морского флота в городе Феодосии. Когда Матильда входила в воду, все отдыхающие санатории стоя следили за ней в морские бинокли 20-кратного увеличения до тех пор, пока она не исчезала в полосе неразличимости. Видны были только дельфины, которые играли с Матильдой и прыгали через нее в открытом море. Незадолго до эмиграции в Эстонию поэт Игорь Северянин оказался в Феодосии на Черноморском берегу и стал случайным свидетелем купания Матильды. Он долго смотрел ей вслед, пока она не исчезла, ждал ее возвращения, томился. Отдыхающие санатории и обслуживающий персонал говорили, что она обычно возвращается к двум. Но к двум она не вернулась. Ни к трем, ни к полчетвертому. Все стали волноваться, заявили на спасательную станцию, но все-таки надеялись на лучшее. Один Игорь Северянин, провидец и поэт, вдруг ясно понял, что она не вернется.